И вы уже знаете, кто убил Ванду. Вам отлично известно, кто за кем гонится. И по какой причине? Почему Риордан берет на себя мою работу? Только потому, что хочет спасти свою жену. Думаете, он видел убийцу? Спросил Джейсон. Да, думаю, что видел. Хотите сигарету? Шериф достал из кармана зажигалку. Судя по тому, как вы описали мне ситуацию, Селия и ее муж были в ссоре, и достаточно серьезной, чтобы он поехал за ней в горы только из одной ревности. Но даже если и так, если он думал, что у Селии связь с Бартом, как бы поступил при встрече с ним этот вспыльчивый ирландец? Высказал бы сопернику все, что думает, выдал бы ему по первое число, схватил бы жену и увез домой, если уж так ревновал. Но неужели вы полагаете, будто он с таким упорством преследует их только из желания убить человека, соблазнившего его жену? На кухне что-то упало. Шериф кашлянул, вздохнул и повернулся в сторону кухни. «Миссис Браун», — громко сказал он, стараясь, чтобы голос звучал как можно строже, — «почему бы вам не заняться уборкой всерьез? Вы же все время пытаетесь подслушать, о чем это мы тут беседуем с вашим мужем. А из этого не выйдет ничего путного. Одни только недоразумения. Вот сейчас, например, я вовсе не хотел сказать, что мистер Филлипс действительно соблазнил вашу сестру или что-то в этом роде. Я только объяснил мистеру Брауну версию, пытаясь поставить себя на место мужа Селии. Вам понятно?» «Да», — тихо отозвалась Пидж. «Я не верю, чтобы Барт оказался способным на такое. Ванду наверняка убил кто-то другой. Скорее всего, просто случайным выстрелом. Наверное, убийца сейчас и гонится за ними, а те убегают от него. Но, по моему мнению, Дуг пробирается по горам, чтобы защитить Селью от убийцы, но не от Барт». Голос ее задрожал. Она едва удерживалась от рыданий. Она не могла допустить и мысли, чтобы кто-то из ее знакомых совершил такое преступление. Джейсон встал и пошел на кухню. «Пидж», — сказал он, — «прошу тебя, пойди приляг или прогуляйся. Впрочем, поступай, как хочешь. Только учти, мы делаем все, что в наших силах. А сейчас, когда известно, где они, Сэм и шериф найдут всех. Не волнуйся, никто не умрет от голода, холода. Вот если бы их до сих пор не обнаружили, у нас и в самом деле были бы основания для волнений. Успокойся, милая. Договорились?» «Ну хорошо», — ответила она. «Ты всегда знаешь, как меня успокоить, Джейсон. Даже если тебе и приходится меня обманывать». «Особенно, когда мне приходится тебя обманывать», — уточнил Джейсон, обнял ее за плечи и повел в спальню. «Тебе больше всего, например, нравится слушать про то, как я тебя безумно люблю. Ты когда-нибудь в жизни слышала более изощренную ложь?» Она засмеялась, и он вздохнул с облегчением. Он был рад, что она еще способна смеяться. «Прошу тебя, приляг», — попросил он. «Если понадоблюсь, я всегда рядом. Заснешь, а когда проснешься, полицейские уже уедут, и мы останемся вдвоем в тишине». «Ты поедешь с ними?» «Нет», — сказал Джейсон. «Я не оставлю тебя одну». Он поцеловал ее в лоб и вернулся в гостиную. Перри стоял на крыльце и озирал окрестности. «Кто-то снизу подмога не едет. Но должны быть с минуты на минуту. Сэм и я решили их не дожидаться. Поедем прямо сейчас по дороге к озеру. Когда прибудет подкрепление с собаками, пусть начинает прочесывать прямо отсюда. Нам нет смысла ждать дальше. Пилот вертолета сообщает, что человек, которого он видел на горной дороге, был не в красной рубахе. Значит, это Риордан». Барт и Селия, наверное, идут прямо через горы».